эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. А это значит, что у нас начинается эфир. Сегодня в виртуальной студии в роли ведущего Евгений Роденко и два сегодняшних сказителя. Это Марина Макарова. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер всем. И Сергей Балута. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер всем. А тема сегодняшнего эфира – необходимые качества идеальной архитектуры. Мы живем в переходное время. Многое меняется и в жизни отдельных людей, и целых народов. Меняются взгляды на жизнь, ценностные ориентации. Пришло время изменений в архитектуре. Новая архитектура, архитектура нашей будущей жизни, должна отражать чаяния нашего народа, участвовать в подъеме его самосознания, в многостороннем улучшении его жизни. Какие качества обязательно должны присутствовать в будущей архитектуре, чтобы выполнять эту высокую задачу, мы рассмотрим сегодня в эфире. Пока Сергей и Марина будут просвещать нас, как будет меняться архитектура для подъема нашего самосознания, вы можете писать свои вопросы. Марина и Сергей, по традиции короткое представление, несколько слов о себе. По очереди давайте. Марина, передаете микрофон, ты первая. Благодарю. Я уже много раз представлялась на наших эфирах. Сегодня у нас завершающий эфир нашего цикла большого. Мы провели 10-й эфир. Вот, и сегодня, скажем так, итоги подводим и нашей темы. Ну и, наверное, и представление должно быть такое немножко как бы подводящее итоги текущего процесса. Что я могу о себе сказать? Я практикующий архитектор, закончила Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет в 1994 году. И с того времени вот в профессии постоянно работаю, проектирую, строю очень много объектов и общественных, и частных, жилых. Вот с 2000-х годов познакомилась с Анатолием Федоровичем Черняевым, и это кардинально изменило вообще вектор и моей жизни, и направление исследований, и, собственно, практику архитектурную. Потому что то, что принес Анатолий Федорович вот, и в мою жизнь, и, я думаю, жизнь многих людей, это универсальные знания о саженях, о гармонии, о космических законах, которые нами управляют. Вот это был у меня такой, ну, посвящение в целый мир, новый относительно для меня, потому что гармоничные системы, золотые пропорции и так далее, конечно же, в институтах преподаются, достаточное количество информации дается, кто хочет, тот погружается в тему и может для себя как-то развернуть ее пошире. Я занималась гармоничной архитектурой, и объекты у меня были и до знакомства с Черняевым достаточно интересные и правильные, красивые, я бы сказала. Но то, что привнесла энергия и понимание Анатолия Федоровича, очень дорогого стоит, потому что у этого человека был истинно русский взгляд на огромное количество вопросов. Он и как философ подходил, и как исследователь, и как научный деятель, и как деятель отчасти эзотерического характера. И вот эта комплексность восприятия, вот эта широта мышления и невероятная глубина погружения в каждую тему, для меня это было открытием. И, конечно, годы, проведенные с ним вот в совместной работе и в каких-то исследованиях, стали для меня, такими, можно сказать, определяющими. Вот с 2012 года он предложил мне читать лекции о саженях публично. Вот, и вот с того времени, с его как бы легкой руки, у меня началась вот такая новая сфера деятельности моей. Я читаю семинары, провожу встречи. И вот 3 года назад родилась идея создать русскую архитектурную школу, которую вот теперь совместно с Сергеем Балутой мы ведем. И я думаю, вот эта деятельность, помимо чисто практической деятельности, которую мы осуществляем, ну, просто на реальных объектах, деятельность, с одной стороны, просветительского характера, с другой стороны, это системная подача знаний такого фундаментального характера, которые являются, ну, я думаю, для нашего времени очень актуальными и требуют особого внимания. Именно поэтому вот идея школы нас сейчас очень так стимулирует, и мы надеемся, что эта деятельность не пройдет мимо, в том числе, слушателей Народного славянского радио, ну и многих других людей, которые пересматривают сейчас какие-то свои взгляды на жизнь, которые пытаются жить как-то более осознанно, понимать и себя, и окружающий мир, и выстраивать свое пространство, свою жизнь уже с учетом каких-то новых сведений и новых знаний, которые доступны. Вот донести те знания, которые накоплены за годы нашей деятельности, вот сейчас такая у нас, можно сказать, миссия. То есть мы одновременно и несем теоретические знания, и практикуем, строим, консультируем, в общем, помогаем всячески людям строить новый мир. Вот такое, наверное, будет сегодня представление. Благодарю. Благодарим, Марина. Сергей, передаю тебе микрофон. Ну, я закончил в 1983 году тот же самый институт, факультет архитектуры, что и Марина, только немножечко, чуть-чуть раньше, в 83-м. И где-то примерно с 81-го года я стал узнавать про то, что окружающее пространство влияет на человека. Это из лекций Шмелева, который прочитал 2 лекции у нас в институте про египетскую архитектуру. И это меня очень сильно всколыхнуло, и я бы сказал, изменило мировоззрение, потому что уже фактически получается, что заканчивая институт, выяснилось, что огромная тема просто не рассмотрена. Очень нужная, очень полезная. И когда я закончил институт, я стал искать все, что мог найти: литературу, перепечатки и египетскую архитектуру исследовать, и европейскую средневековую исследовать, и древнерусскую. В то время как раз вот эти две области знаний были. Потом в 90-х годах, в начале 90-х, появилась информация про фэншуй, а в 2000-х появилась информация про васту. И я не создавал, то есть, ну, вначале я, конечно, пытался все это сложить в систему, но потом я понял, что нужно выходить на законы природы, лежащие в основе и фэншуй, и васту, и древнерусского зодчества. И вот занялся именно этим. И в 2008 сложилась у меня система своя, которую я излагаю в книгах и преподаю на семинарах, на вебинарах, на обучениях. Это практическая как раз деятельность. Негармоничную архитектуру строить смысла нет никакого. Это я сразу понял, и поэтому перестал брать заказы обычные, а брал заказы только гармоничные. Вначале это были друзья, друзья друзей, но потом постепенно все дальше, шире круг заказчиков. Ну и сейчас заказчиков очень много. Ну вот, в общем-то, это мое представление. Хорошо, благодарю тебя, Сергей. Сергей, я так понимаю, ты будешь первый докладывать? Ну да. Хорошо, тогда можешь начинать сразу. Хорошо. У нас изменения идут не только в пространстве, а в жизни. Как раз в области энергии. То есть жизнь наполняется знаниями про энергии, про духовные уровни. Чем дальше, тем больше. И эти области жизни уже заполняют все сферы. И питание, и медицину, и жилье, и архитектура в том числе постепенно будет переходить на энергетические характеристики. То есть в них будут, в архитектуре будет учитываться энергетическое влияние архитектуры на человека. И энергетическое, и духовное влияние на человека. И это хочешь не хочешь, это будет. Вопрос раньше чуть-чуть или позже чуть-чуть. Потому что сейчас еще у нас в образовании архитекторов еще нет знаний про энергии. Но это вопрос времени. Еще несколько лет, и эти знания невозможно будет никуда спрятать. Они будут вылазить из всех щелей. И вот мы сейчас, до этого наши 9 занятий были отдельные какие-то темы. А вот это занятие или встреча, беседа, я ее хочу подвести итоги этой встречи. То есть разложить по полочкам те необходимые качества, которые должна будет иметь архитектура, чтобы иметь гармоничное влияние на человека. Но это я просто напомню, что у человека есть, кроме физического тела, еще система энергетических тел и система духовных тел. И у окружающего пространства тоже есть вот здесь вот физический уровень. Это твердое, жидкое, тепло, газы. И энергетические тоже 4 качества по уровню плотности. И духовные тоже 4 качества. Уровни плотности разные. И мы сейчас рассмотрим. Дело в том, что вот человек, смотрите, вот, допустим, он заходит в какой-то дом или создал себе дом и заходит в этот дом. Если этот дом влияет положительно только на одну какую-то сторону жизни, ну, например, на физический уровень жизни, а другие уровни негативно этот дом влияет, то такая архитектура будет негармоничной, и ее нельзя назвать архитектурой будущего. Архитектура будущего будет учитывать все уровни плотности энергии и все уровни плотности вплоть до духовных тел человека. То есть вот у нас человек находится в доме, у него есть все тонкие тела у человека, и на всех уровнях плотности этих тел дом влияет на каждой частоте соответственно и положительно. Вот такая вот архитектура, с моей точки зрения, будет. И теперь мы можем разложить по составляющим. Физический уровень. Самый гармоничный физический именно уровень – это натуральные строительные материалы. Именно натуральные строительные материалы. У нас весь центр Питера стоит на цокольные этажи из известняка. Это как раз фотографии известняка. известняк – очень высокочастотный камень, достаточно высокочастотный камень. И если дом имеет нижний цоколь, допустим, или нижний этаж из известняка, то этот камень имеет положительное влияние на физическое тело человека. У нас у человека есть физическое тело. Это самое плотное тело. Оно имеет силу. И вот натуральные строительные материалы дают силу физическому телу человека. Это песчаник. Песчаник тоже. Там много кварца. Вот известняк использовался при строительстве храмов в большей степени, а песчаник при строительстве пирамид, потому что тоже высокочастотный камень. И мы можем, если будем использовать вот эти натуральные камни в строительстве своих домов, то мы будем иметь положительное влияние на человека, живущего в этом доме. Это ракушечник. Ракушечник, он в среднем вдвое прочнее, тверже кирпича и при этом дешевле кирпича. Но, правда, есть он только в Крыму и в Краснодарском крае. Но можно оттуда выписывать платформами. Ну и, конечно же, кирпич. Где-то лет 20 назад у меня была такая нестыковка. Я везде как бы читал и слышал, что дом из бревна – это самый лучший дом, самый лучший материал. А нестыковка была такая. У крестьян в деревнях дома были из бревен, а у господ, у дворян дома были из кирпича. И было странно мне, неужели эти владельцы земли не могли построить себе дом из хорошего гармоничного материала. Но они на самом деле строили из хорошего гармоничного материала, но разное время. Вот бревно в среднем живет лет 50, дом из бревна, а дом из кирпича живет в среднем 200-300 лет. Ничего ему не происходит. Но вот здесь вот я хочу обратить внимание, что здесь нету даже перекрытий над окнами, тут арки тоже. То есть здесь бетона нет. И это потому что бетон – это не натуральный строительный материал. Бетон ухудшает ситуацию. Бетон – искусственный строительный материал, и он может набрать положительные качества только через многие десятки лет и даже сотни лет. А до этого бетон тянет энергию. Шифер – тоже строительный материал, натуральный абсолютно. И вот не шифер, вернее, а черепица. И есть возможность, если есть возможность использовать натуральные строительные материалы, то нужно использовать натуральные строительные материалы. Конечно, это может быть немного дороже, но может быть даже не немного, а дороже, но качество всегда дороже. Все, что имеет более высокий уровень качества, всегда дороже. Что синтетическая одежда, что синтетическая шуба, что синтетические строительные материалы, они, конечно, дешевле, но влияние на человека очень неблагоприятное. Это известняк. Это Питер, как раз Петропавловская крепость. И весь цокольный этаж здесь засыпан. То есть мы видим только верхнюю часть арки цокольного этажа. А весь цокольный этаж сделан из известняка. Еще энергетика положительная добавляется, если есть уклон положительный. У нас есть положительные направления для уклона участка. Это понижение в сторону востока, севера и северо-востока. Вот здесь с плюсиками такими стоят положительные качества участков. И тоже небольшой бугорок – это тоже положительно. Если участок на небольшом бугорке, то это тоже положительная характеристика. То есть на этом участке есть дополнительная энергия, идущая из земли. Еще есть дополнение положительной энергии. Если у нас есть вода, то есть река какая-то, если наш участок на правом берегу, то река закручивает пространство в зоне участка по ходу часовой стрелки. Это положительная закрутка по салоне. Еще один момент, который мы можем учитывать. Ну, я на самом деле очень-очень коротко, буквально там по два слова на каждую тему. Это река и приток. Приток дает направление энергии как продолжение притока. И если у этого участка не очень близко, если этот участок не очень близко к реке, а чуть-чуть подальше, то это положительный фактор. Дело в том, что у нас все хорошо в норму, в меру. И поэтому положительная энергетика и вообще дополнительная энергетика, она хороша тоже в меру. Если слишком много, то могут начаться воспалительные процессы и напряжение на этом участке и в доме. А это вот тоже, кстати, вот такая ситуация есть на стрелке Васильевского острова. И если вы помните, там слишком близко к углу, к стрелке, стоят именно храм стоит, и потом складские помещения, а жилые, потом университет, а жилые идут уже метров через 300-400, то есть подальше. И вот эти вот все и храмы, и складские помещения, они закрывают энергию, вернее, жилые дома от излишней энергии. Наоборот, есть отрицательные зоны. Это вот патогенная зона, фотография. Здесь растительность показывает, что зона негативная, деревья сохнут, искривляются. И если человек вдруг захочет в этом месте жить, то его жизнь будет примерно похожа вот на эти деревья. То есть вот так же точно будет криво, и здоровье будет неблагоприятное. И когда лес выравнивается, сосны становятся ровненькие, березы становятся ровненькие, вот в этом месте уже можно жить. Это трава, это кочка, трава в виде кочек. Когда вот такие вот кочки на участке, это говорит о том, что очень высокий уровень грунтовых вод. Значит, земля слабая. Земля слабая, и она не будет давать качество земли. А качество земли необходимо человеку. Качество земли участвует во внутреннем спокойствии, внутренний авторитет, внутренняя уверенность. У женщин земля, первый элемент земля, формирует возможность зачать ребенка, выносить его, родить, воспитать. Это все качество земли. Поэтому если земля слабая, то по этим качествам будут слабости, проблемы с зачатием, с вынашиванием. Есть еще такие моменты, что, ну вот здесь, допустим, дорога энергетически продолжается. И для того, чтобы эта энергетически продолжающаяся дорога не била в дом, дом нужно ставить в стороне от дороги. То есть нужно учитывать вот такие моменты. Все это все это более широко и подробно рассмотрено у нас и в книгах, и в учебном курсе. А сейчас мы только перечисляем, перебираем какие-то определенные характеристики. Здесь я напоминаю просто, что благоприятно для человека, если брус или доска смотрит центральной своей частью в сторону человека. В этом случае у нас этот брус или доска выделяет энергию в сторону человека, а наружу не выделяет энергию. Ну, там, может быть, 1-2% выделяет. В основном энергия идет туда, куда кольца, вот как, ну, в данном случае в сторону человека. Здесь эту картинку мы уже видели. Я ее просто напомню об этой картинке. Разный уровень дерева имеет разный уровень силы. И чем больше силы в дереве, чем дольше дерево растет, тем дольше оно отдает энергию. Поэтому дуб долго отдает энергию, лиственница долго отдает энергию. А обычная сосна на порядок меньше по времени отдает энергию. А вот если мы возьмем, допустим, вот нижняя линия, там 16, это сухостой. Вот он и вначале минус имеет, и дальше со временем он все больше и больше минус. То есть из сухостоя нельзя делать дом, какой бы он дешевый ни был. Так, отдельно про арматуру. Дело в том, что у нас металлическая арматура создает, если мы делаем, ну, например, плиту, заливаем из бетона, то лучше использовать не металлическую арматуру, а стекловолокно. Вот такое вот стекловолокно. Стекловолокно не проводит электричество и не создает сетку Фарадея. То есть не закрывает жильцов дома от энергии земли. Но, конечно, подушка из бетона неблагоприятна, потому что она тянет энергию. Но если бы была еще металлическая арматура, то это было бы в 2 раза хуже или там в 3 раза хуже. А вот стекловолокно, арматура, уже как-то получше, полегче. Ну, потом, конечно, от этой плиты лучше закрыться внутри дома там материалами, которые добавляют энергию. Дерево, например, деревянный пол, чтобы отделить этот бетон от человека, живущего в доме. И теперь мы пойдем немножечко дальше, уже тоньше, на более тонкие энергии. Здесь первые элементы. Первые элементы – земля, воздух, вода, огонь и эфир. И у нас в любом доме планировка должна соответствовать вот этим первоэлементам. Ну, например, кухня – это помещение соответствует огню. И лучше всего кухню делать в зоне огня, первоэлемента огня. Самая спокойная зона – это зона первоэлемента земли. И спать лучше всего как раз в зоне первоэлемента земли. Санузлы, ванны – это соответствует первоэлементу воздух. Это движение. Поэтому на северо-западе лучше всего делать ванны, туалеты, постирочные всевозможные. А гостиную делать в северо-восточной зоне. К тому же северо-восточная зона – это соответствует Юпитеру, и это самое большое пространство, самое большое помещение должно быть в доме. Ну, если мы начнем дальше уже делить на качество, квартиру, то есть более подробные характеристики, и их тоже можно учесть. Но я не буду сейчас их перечислять, потому что это слишком будет много подробно. Это вот как раз характеристики уже планет. И их тоже нужно учитывать при планировке помещения. Ну вот, допустим, я нарисовал вот такой вот такой-то план дома. И как раз необходимо учесть соответствие помещений энергетике этой местности, этого места. То есть в зоне первого элемента воды должна быть вода, в зоне первого элемента огня должен быть огонь, в зоне первого элемента земли должно быть спокойствие, уравновешенность и так далее. И тогда все будет гармонично. Следующий элемент – это структура. Но структура, ну это буквально я два слова про структуру скажу. А вот здесь, допустим, помещение, то есть внутреннее пространство дома разбито на 9 на 9 клеток. И если вы обратите внимание, то одна из сторон стены опирается на эту структуру. Чем больше мы учитываем структуру при нашем проектировании, тем чем больше закона в этом доме, тем больше творящих сил проявляется в этом доме. Творящие силы у нас суть числа. В разрезе это вот таким вот образом выглядит. Так, ну на этом углубляться не будем. Это уже сакральная геометрия. Есть такое понятие, как сакральная архитектура, и она основана на сакральной геометрии. Сакральная геометрия в основном основана на углах. Углы тоже есть божественные. Это круг 360 градусов, деленный на целое число. Но целых чисел много, а положительных на самом деле примерно половина положительных характеристик углов, потому что у нас творящие силы, они не все положительные. Есть некоторые силы, которые дают людям там, приход, отдых, а есть силы, которые напрягают человека. Но они тоже нужны для эволюции, чтобы человек эволюционировал. И вот здесь вот тоже как раз углы. Это уже сакральная архитектура, которая кроме структуры, может быть. Все храмы средневековые, готические храмы, они все имеют основу сакральной архитектуры. Они имеют сакральную архитектуру. Ну и дальше. Есть такое еще понятие, как красота и образ. Красота влияет на душу, а образ влияет на сознание. Образ как бы тянет сознание в ту сторону, которая соответствует вот этому образу. То есть вот здесь мы видим, что вертикальная довольно крыша, такое, можно сказать, гордый такой дом, высокий, высокочастотный. Это образ. И есть еще красота, которая сама по себе. Красота здесь в виде украшений, в виде перил, в виде элементов на фронтонах украшений, в виде столбиков резных. Здесь то же самое. Уже трудно здесь отделить образ от красоты, Но, тем не менее, и красота есть, и образ есть положительный. Положительный образ тянет человека в ту сторону эволюции, которая соответствует этому образу. Ну вот в данном случае это к лучшему, высшему. Вот этот вот образ, он тонизирует человека к лучшему, к высшему, к совершенствованию. Красота — это не только дом. Любые элементы, что клумбы, что дорожки, там, но в данном случае лестница, вообще необходимо окружать себя красотой. Чем больше красоты вокруг человека, тем больше тонизируется душа у человека, который живет в этом месте. А это дорогого стоит. Здесь я хотел бы сказать, и здесь видно, что элементы фронтона, вот эти вот резные наличники, не наличники, а вот резные элементы фронтона, они все одинаковые. То есть они все сделаны, ну, видимо, достаточно быстро. И боковые вот эти квадраты, они тоже все одинаковые. То есть на самом деле сейчас существуют станки, ЧПУ, и все вот эти вот орнаменты можно делать очень быстро. И это все не так дорого, так как это было раньше. Раньше, конечно, нужно было все это там выпиливать лобзиком, а сейчас есть технологии, и все это гораздо легче и быстрее делается. Про время я хотел еще сказать. Есть хорошее время для начала, и есть хорошее время для заселения в дом. Самое лучшее время – это вторая фаза. У нас вторая фаза – это от восхода до полудня, если это день, если это месяц, это вторая фаза Луны. Если это фаза года, то это от 21 марта по 21 июня. Это вторая фаза. Это лучшее время для того, чтобы включать дом. Потому что, как человек рождается, может быть, вы знаете, допустим, человек рождается, и он включает гороскоп свой. И гороскоп зависит уже от момента рождения. То же самое происходит и с домом. Если хорошее время включили дом, то есть переезд, готовый дом уже в хорошее время, то дом включился в хорошее время, и он будет, я бы так сказал, счастливым. Потому что у нас у кого счастливый гороскоп, тот и счастливый. И если у дома счастливый гороскоп, то он будет положительно влиять на людей, живущих в этом доме. А еще важно помнить про меры. Дело в том, что необходимо, чтобы у человека и у дома были одни и те же меры. То есть меры человека лежат в основе дома, в основе строительства дома. Сажение, там полусажение. И если человек использует свои меры, то эти меры становится терафимом, который объединяет его с домом. И дом уже поддерживает человека в значительно большей степени. Дальше. Еще один момент, который я хотел бы сказать, это должна быть высокая частота строителей. К сожалению, вот это вот очень трудно сейчас контролировать, потому что строители даже не поймут, о чем речь идет. Если, допустим, хозяин скажет, не ругайтесь, там, не материтесь на стройке, они даже не поймут это, почему это, как. как можно не материться на стройке. А на самом деле все энергии, которые возникают во время строительства, они ложатся в дом, они формируют энергетику дома. И если в каком-то строителе при строительстве дома много ругались или еще, не дай бог, пили, то эти вот негативные качества закладываются в дом. Есть в Пуранах такой момент. Мир, храм, текст. Я читал про Пураны. Это ведические тексты. Там были такие правила, что если строители пели и смеялись во время строительства, то хозяин обязан был доплачивать этим строителям сверх договоренных норм, то есть сверх договоренности. Это как раз вот про это, чтобы если положительная энергетика, то за нее необходимо доплачивать. И еще в самом конце можно сказать про постановку задачи. Любой предмет после завершения своего создания должен иметь поставленные задачи, для чего он создан. Ну, например, что касается дома, это заселение происходит в доме, в дом. Собираются гости, и гости, там стол накрывается, и гости говорят пожелания. Что они желают людям в этом доме? Это как раз есть программа. То есть если есть вот такие пожелания, то они срабатывают на порядок. Вот именно в этот момент они срабатывают на порядок более эффективно, чем в любое другое время. И, конечно же, не нужно использовать алкоголь во время застолья, потому что этот алкоголь будет основой на всю дальнейшую жизнь в этом доме, будет программой. В общем-то, я все сказал. Теперь передаю слово Марине. Благодарю, Сергей. Ну, такой экспресс-экскурс через все наши темы и отчасти даже по твоему курсу прям... Такой резюмирующий сейчас был доклад. Тема сегодняшнего нашего эфира — это, ну, своего рода подведение итогов того, о чем мы говорили во всех наших передачах. И мне бы тоже хотелось, вот как Сергей, подвести определенный итог тому, о чем мы говорили, но немножко с другого ракурса. У нас очень конструктивные, такие каждая из тем раскрывала определенный свой аспект темы. И сейчас, наверное, есть смысл сказать в целом какую-то обобщающую часть. А вообще, в принципе, о чем мы все это время так вот по-крупному рассуждали. И о чем была вся информация, которую мы пытались донести до слушателей. Если так вот по-крупному, крупными мазками прямо описать в целом ситуацию, в которой мы сейчас находимся, можно сказать, что мы зашли совершенно в новые условия жизни, в новое даже пространство. И то, что до сих пор было естественным, в ближайшее время перестанет быть таковым. Допустим, ну, мы с вами уже в большей степени люди проснувшиеся, потому что Славянское радио именно таковые, как правило, и слушают. И можем говорить уже, ну, определенными категориями понятий. Так вот, о проснувшихся, как правило, ну, что говорят, что люди входят в осознанность, люди меняют взгляд на жизнь, люди фокусируются на каких-то задачах, которые раньше для них были, ну, вообще неизвестны. И большинство задач по организации своего пространства жизненного и по изменению, в принципе, жилой среды, среды обитания своей, оно проходит именно через вот этот новый взгляд на новый мир. В чем, собственно, новизна и на что нам в первую очередь необходимо обращать внимание? Если до этого основа образования нашего и основа общественных отношений, она стояла на категориях в большей степени экономических, то новое время, по всей видимости, несет вот эту новую волну перехода на принципиально другие ценности. Потому что экономическая составляющая, как неотъемлемая часть чисто материального мира, она теряет свою важность и объем в пространстве нашего сознания и нашей жизни в целом. Ну, с точки зрения энергетики, вот то, о чем говорит Сергей, это повышение уровня вибраций. Соответственно, если у нас меняется сознание, если меняются характеристики пространства, то есть прям вот буквально мир вокруг нас вдруг стал другим, и мы в каких-то параметрах тоже меняемся, значит, и наш подход, и приемы, которыми мы должны пользоваться, и качество архитектуры, тех решений, которые мы принимаем, они тоже должны стоять на каких-то уже новых правилах, новых законах, учитывать какие-то те моменты, которые до сих пор, может быть, не были так актуальны и важны. Именно поэтому так много сейчас разговора об энергиях, о гармонии, о структурировании, о красоте, потому что это понятие, ну, более высокого уровня. Если, скажем так, низкочастотные рассуждения, они в большей степени направлены на рациональность, рачительность строительства, на использование там выгодных каких-то материалов или технологий, то сейчас, по всей видимости, мы будем акцентировать внимание уже на категориях другого порядка. И это жизненно необходимо, потому что вот эти изменения пространственные, изменения энергетические, они несут необратимые процессы для и наших физических тел, и, самое главное, для нашего сознания, для всей структуры человека. Неизбежно поменяются отношения, неизбежно будет происходить смена и социально-экономических формаций. То есть изменения реально глобальные. И найти вот эти новые формы построения пространства мы просто обязаны, потому что архитектура, как уже несколько раз мы говорили и в эфирах, да и, собственно, всей своей деятельностью мы это как-то пытаемся доносить, что архитектура, она социально очень сильно обусловлена. И наши пространства, будучи сформированы по определенному образу, они несут очень серьезную идеологическую нагрузку как бы с двух сторон. С одной стороны, общество, ставя какие-то перед собой задачи, именно строит здания и пространство своей среды обитания таким образом, чтобы эти образы напоминали людям об их задачах и целях. С другой стороны, построенные какие-то новые формы, какой-то новый подход, он определяет новый ход мыслей и новые состояния у людей. И вот если сейчас мы говорим, что переход вот в эти новые состояния на новый вибрационный уровень требует каких-то более тонких сонастроек, одновременно с этим правомерно говорить о том, что жилая среда, особенно жилая среда, которая, в которой мы каждый день пребываем и которая дает нам силы, подпитывает нас, восстанавливает нас, она должна нести в себе определенные вот эти качества, знать которые должны практически все люди. Потому что если мы об этом знаем, если мы учитываем эти факторы, если мы обращаем на это внимание, оно лучше, эффективнее работает. Оно работает и без наших знаний. Но, как правило, работает чаще всего все-таки в негативном аспекте, потому что мы, не обращая внимания на какие-то сложности или на какие-то несоответствия, мы ухудшаем качество своей среды и усложняем себе таким образом жизнь. Ну, есть такое понимание, что все сложности нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся, это как бы наши уроки, и они помогают нам развиваться. Ну, тут вопрос меры, потому что, опять же, если мера превышена, и если трудности твоей жизни превышают твой ресурс, то ты будешь не развиваться, а выживать в лучшем случае. Либо пойдешь просто на перерасход ресурса и плавное умирание. Вот, оказывается, какая важная тема, что просто даже сохранение жизненного ресурса потребует от нас более точного и более четкого подхода в построении всего. Это и дом, это и пространство вокруг дома. Если это городская среда, квартира, то опять же важно учитывать огромное количество факторов и попытаться выстроить для себя среду обитания, ну, максимально поддерживающую. Вот, это как бы одна сторона вопроса. С другого как бы ракурса есть еще такой момент, что новое время диктует нам необходимость вообще совершенно новых социальных отношений. И архитектура в этом смысле должна откликаться на вот этот запрос. То есть если раньше мы жили в обществе индивидуализации, и мы сейчас свидетели того, что отношения в семьях, отношения в родах, отношения между близкими людьми как бы рассыпаются на атомы просто. Каждый человек становится абсолютно самостоятельной единицей. Ну, там все мы, наверное, многократно уже погружались в тему эго, в тему личности, индивидуальности и так далее. Новое время несет задачу вхождение в новый этап, в новое вообще состояние вот этих самых отношений между людьми. И каким образом это может отражаться на реальных конкретных объектах? Ну, в первую очередь, переход от индивидуализма к какому-то более коллективному освоению пространства говорит о том, что возможно строительство уже не вполне индивидуальных домов, например. То есть если вы мыслите переходом на землю, вполне возможно, что вот эта новая волна понимания принесет решение коллективного характера. То, что одному человеку очень тяжело сотворять, ну, реально построить дом, приобрести землю, построить дом, как бы наполнить его, вдохнуть в него жизнь, это достаточно тяжело и физически, и финансово, там, по многим аспектам. Но когда несколько человек собираются и находят между собой общий язык, вырабатывают какие-то схемы экономического взаимодействия, жить намного проще и веселее становится. Помимо всего прочего, если люди находят между собой какой-то душевный контакт, они помогают друг другу еще и развиваться и повышать вот этот самый вибрационный уровень, который в обязательном порядке необходимо повышать в новое время. Потому что таковы условия, скажем так, игры. Природа диктует нам это. Частота вибрации просто вот планеты изменилась. Поэтому нам деваться некуда. Мы просто вот ситуации, когда либо надо встраиваться в эти новые условия и находить новые решения, либо ты просто будешь аннулирован из всех процессов. Вот. И поэтому выбор строительных материалов, выбор форм, выбор места проживания и выбор способа проживания. Вот это те аспекты, которые необходимо переосмысливать и подходить к ним очень взвешенно и мудро, я бы сказала. То есть время мудрых решений, время осознанности и время решений, которые ставят целью не только достижение каких-то материальных целей. Нам необходимо искать способы делать жизнь человечнее, добрее, красивее. И вот эти все характеристики, они неизбежно в ближайшее время должны занять преобладающую роль, я бы сказала. Очень много сейчас, ну вот в том числе и Народное славянское радио, работает в направлении проявления единства между людьми, объединения усилий, выстраивания каких-то общих планов, переосмысления вообще социальных отношений и в целом системы ценностей наших сообществ и вот народа в целом. И можно сказать, что это задача, наверное, каждого человека для себя включиться вот в этот процесс и понять, а что такое вот это единство, единство с кем и с чем, и как его можно реализовать, что такое человечность, как она должна проявляться, как ее можно вот в обыденной своей жизни с теми людьми, с которыми ты взаимодействуешь, как это вот перейти в какое-то новое состояние, в какое-то совершенно новые отношения и взаимодействия с людьми. Потому что до сих пор мы жили, по сути, под лозунгом «человек человеку волк». Ну, вот таковы условия, и так вот, как мы говорим, система предложила нам, и мы, в общем-то, достаточно долгий срок следуем этой формуле. Время пришло, надо поменять формулу, значит, меняются и формы существования, и архитектура здесь непосредственно вот прям в авангарде. Очень интересный у нас был эфир по поводу красоты. Что такое красота? Ну, известная фраза, что красота спасает мир. Но это действительно так. Потому что, ну, допустим, я пыталась донести именно в этой теме мысль о том, что нас ждет как бы новый этап осмысления вот этой красоты, которая понятна многим. С одной стороны, это какое-то новое состояние для нас сегодняшних. С другой стороны, есть опыт предков, который рассказывает нам о том, что реально были времена, когда у людей настолько было слаженное, согласованное сознание, что впору прям вот перечитать Вернадского и подумать, а может быть, мы уже это прожили. Что единое информационное поле настолько четко работает и людьми в нормальном состоянии использовалось для каких-то чисто практических целей, когда, допустим, планы городов не проектируются, не создаются специальные какие-то планы развития перспективные и так далее. Но каждый человек, который входит в определенную площадку городскую, он знает те основы единого вот этого понимания красоты, гармонии, взаимодействия со всем окружающим пространством, с соседями и в целом с городской средой, принцип создания вот этой самой красоты и гармонии. И базовая установка у всех людей одна. Они все вот считывают единый поток, и у всех согласованное видение и образы того, что должно на выходе получиться. На сегодняшний день мы это утратили. И это вот одна из таких, наверное, первоочередных задач посмотреть друг на друга и понять, а что у нас общего в плане вот этого восприятия пространства, в плане понимания того, а что есть для нас, для каждого из нас красиво. Какую музыку, допустим, мы все вместе можем слушать? Какие визуальные образы для нас являются красивыми? Какой ритм, какой слог речи для нас является привлекательным и гармоничным? Это все как бы звенья одной цепи, потому что архитектура в этом ряду занимает совершенно конкретное место. Архитектура — это среда, формирующая, как вот сказал Сергей, наше сознание и нашу душу. И душа, она будет в приоритете. Потому что с сознанием, ну, все мы знаем тему право-лево-полушарного, да, развития, сейчас меняется эта ориентация, и комплексность восприятия, опять же, она будет постепенно набирать обороты. И не все будет от ума, а все больше и больше будут заходить вопросы именно чувственного восприятия. Вот эта гармония, она будет восприниматься не умом, не через какие-то жесткие структуры, математические, логические построения, хотя и они тоже воздействуют на нас. Но вот как четко описал Сергей, да, что структура воздействует на сознание. А вот красота, вот этот чувственный ряд, какая-то загадка и волшебство, вот они формируют в нас, с одной стороны, сказочную реальность нашу, нашу мечту, нашу фантазию, а с другой стороны, неотъемлемая черта русского человека — мечтательность. Вот эти наши сказки, да, там же всегда прошита какая-то мечта, всегда есть какой-то высокий полет, какое-то устремление. И мне кажется, именно вот в этом стремлении к чему-то такому, может, отчасти для кого-то даже несбыточному, а для нас естественному, это именно является нашим, ну, как кодом, что ли, кодом русского человека, русской души. И, наверное, на это нужно обращать больше внимания, больше мечтать, больше стремиться выразить себя, но выразить таким образом, чтобы не создавать выставку тщеславия, как вот, допустим, сейчас коттеджные поселки, да, когда дом перед домом, там у кого что круче, у кого там больше, выше, могуче, дорого, богато и так далее. Нет, как раз-таки, с одной стороны, упрощение задач и, ну, вот большинству, наверное, странно это слышать, усреднение немножко требований к внешнему виду. Почему? Да потому что в приоритете будет достаточность. Ну, сколько человеку нужно площади, сколько человеку нужно там объема здания, габаритов этого участка, да, должно быть достаточно. И вот это ключевой фактор. Достаточно для чего? У каждого человека по жизни какие-то свои задачи, и для реализации этих задач у него, ну, соответственно, есть определенная необходимость для раскрытия и своих способностей, и возможностей, для самореализации и так далее. И вот новые отношения и новые, может быть, какие-то социальные условия, новые ценности, они неизбежно дадут нам какие-то новые способы достижения вот этих параметров достаточности для того, чтобы каждый человек в отдельности и в целом сообщество имели возможность полноценно развиваться, не просто выживать, а жить полноценно, но при этом пребывая в состоянии не постоянного наращивания вот этого материального запроса. Ведь общество, в котором мы до сих пор жили, оно следовало какому правилу? Что Развитие заключается в удовлетворении постоянно растущих материальных потребностей. Но нет, парадигма меняется. Материальные потребности, чего им возрастать? Они бесконечны, это поле, которое невозможно перепахать, и нужно просто менять вектор. Не материальные потребности в приоритете, а духовные потребности в приоритете. Развитие человека, развитие сообщества, развитие рода и народа, переосмысление себя из индивидуальности в вот эту единицу, которая включена в общий какой-то процесс. Нам всем, наверное, через это предстоит пройти, и этому, как я уже сказала, неизбежно будут соответствовать совершенно новые формы и зданий, и поселений, и городов. И фокус внимания сейчас должен быть направлен в эту сторону. То есть и наши деятели культуры, деятели науки, деятели образования, на мой взгляд, должны уделить этому должное внимание и... Ну, может быть, даже есть смысл развернуть какую-то народную такую дискуссию по этому поводу. А какой у нас запрос сегодняшнего дня? Как мы хотим сформировать свое пространство события? Ведь мы вместе событуем, да? И причем это касается не только загородного строительства, но и городского. Мы живем в многоэтажных домах. И если люди проявляют какое-то желание объединяться, это можно сделать и в городе. Можно собрать там какое-то количество семей, выкупить прямо целый подъезд и организовать там свой собственный быт и свое собственное какое-то уклад и взаимодействие. То есть очень активно обсуждается сейчас переход на землю. Да, это один аспект, что без земли, без того, чтобы встать ногами вот на свою собственную землю, у нас очень мало шансов сохранить себя в принципе как народ. Потому что больше, ну, известная такая тема, что народ, который 4 поколения не проживает на реальной земле, он теряет право на эту землю. И поэтому вот мы сейчас в критической такой фазе, что если наше поколение продолжит жить в городах, не осваивая крупные территории, мы просто перестанем быть народом вообще, и мы потеряем свою землю. Это отдельная большая тема, которая на Народном славянском радио также обсуждалась. Почему вот в створе с архитектурой мы это рассматриваем? Да потому что способы выхода на землю, способы перехода на вот этот новый образ жизни — они совершенно разные. И когда у кого-то из вас, дорогие наши слушатели, возникает желание уехать из города, приобрести участок и начать какую-то новую свою жизнь, я предлагаю вам подумать именно в эту сторону, что мы живем совершенно в новое время, и установки меняются. Сейчас, вероятнее всего, будет реализована программа коллективного освоения новых горизонтов. И это не обязательно поселение по типу анастасиевских, да, как гектар на семью. Нет, совершенно, можно сказать, противоположная тема, потому что одной семье поднимать гектар, да еще людям, которые преимущественно городская интеллигенция. Ну, это просто неподъемные задачи. И на сегодня этот сценарий уже, ну вот можно сказать, третья волна, когда переселенцы возвращаются в города. О чем это говорит? Что-то не стыкуется в подходе. Что-то должно быть изменено в глубинной сути вообще понимания этого перехода. Вот, поэтому, ну, вот, может быть, немножко так сумбурно, ну, мне хочется все-таки сфокусировать внимание на том, что новая архитектура, она будет соответствовать установкам нового времени. это соответствие новому уровню вибраций, это повышение осознанности, чувственности и гармоничности. И это переход на новые какие-то социальные отношения, которые неизбежно принесут новые формы вообще построения градостроительных комплексов, то есть поселений, городов, сел и, естественно, индивидуальных участков. Потому что не все участки продолжат быть индивидуальными. Вот прям вот могу вот так сказать. Перспектива все-таки за общинностью и за тем, что многие вопросы будут решаться в балансе. Есть личные интересы человека, интересы семьи, рода, по его пространству, по вот именно зоне его обитания. Но с другой стороны, сложность жизни в естественной среде для городских людей на сегодня очень большой барьер. И нужно искать возможности находить соратников, находить близких по духу людей и пытаться это делать вместе. Потому что вместе мы сила, и вместе дружнее, веселее, бодрее и легче жить. Вот, наверное, на сегодня вот такой вывод и такую перспективу развития русской архитектуры мне бы хотелось обозначить. Благодарю. Благодарю, Марина, благодарю, Сергей. Сейчас перейдем ко второй части и ответы на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И у нас первый вопрос пришел от Мацуда Иванов. Каким должно быть жилье в больших городах? Сергей, Марина. В городах там есть нормы при плотности застройки. Нельзя ставить дома очень близко. И для того, чтобы можно было относительно близко ставить дома, они должны быть сделаны из кирпича, из твердого материала. Поэтому тут естественным образом это регламентирует, из чего строятся высокие дома. И еще регламентируется стоимость земли. То есть у нас, допустим, стоимость пятна застройки в центре, например, города такая высокая, что просто так сделать, например, там 5-6 этажей сейчас уже не экономично, то есть невыгодно строителям для того, чтобы отбить свои деньги, должны быть более высокие дома. Отсюда и идет рост в центрах городов, рост домов. И это вот как раз все регламентирует. Есть нормы государственные, это нормы между домами, расстояние, и есть стоимость участка. И вот эти два регламента, они как раз работают и не дают возможности сделать какую-то там красоту, а делают экономичность построек для того, чтобы стоимость квадратного метра была дешевле. Ну вот, вот это вот основные характеристики в городе. Ну, это, наверное, можно сказать, фиксация существующего факта, который вот на сегодняшний день мы имеем, да. А если говорить о том, как должно быть, ну, первое, понятное дело, что сегодняшние регламенты, как вот уже было проговорено, что они удовлетворяют запросу вчерашнего дня. И если мы говорим о том, что мы перешли в какое-то новое состояние и в новые требования, то, вероятнее всего, необходимо пересматривать и эти регламенты в том числе. Вопрос, на что пересматривать? Что реально должно быть изменено и каким образом должно быть построено, собственно, новое пространство? И тут в первую очередь должны рассматриваться аспекты вообще смысловые. В чем приоритет? Если сейчас приоритет экономика, то приоритет нового мира – это человек. И если человек рассматривается как высшая ценность и как цель развития сообщества, то и жилая среда, особенно городская среда, они должны быть, в принципе, пересмотрены. Потому что если нарушен масштаб, человек теряет уверенность в себе, у него тают силы, у него возникают неправильные состояния, которые мешают нормальному его не просто существованию, а вообще функционированию, просто даже как физического тела, не говоря уже о каких-то более высоких моментах. Поэтому если меняется в целом парадигма понимания того, какое сообщество и какие у него цели и смыслы, то и среда обитания, и требования к, в особенности к городской застройке должны быть полностью пересмотрены. И мы сейчас говорим не об утопии какой-то, а это реальная данность. То есть если какой-то бизнес-центр, там, временное пребывание людей, там, пусть оно условно временное, там, всего лишь там, лет 30-40 жизни своей, да, человек проводит в этих мегаполисах, то, по крайней мере, жилые районы должны строиться по совершенно другим принципам. Но ни для кого не секрет, что, допустим, Франция поняла, что панельное домостроение и вот этот вот экономичный подход, он не оправдан. И еще в 70-х годах они начали просто сносить вот эту типовую застройку и делать совершенно другие жилые районы. Что нам мешает идти как минимум этим же путем? Французы его прошли еще 50 лет назад. Вот, поэтому тут, опять же, вопрос нашего отношения, нашей осознанности и нашей воли. Какую волю мы проявим для того, чтобы наша жизненная среда соответствовала нашим задачам, а не задачам тех, кто пытается для нас выстраивать какие-то условия. Вот о чем речь. И мне кажется, этот вопрос такой один из фундаментальных и самых сложных на сегодняшний день. Нам необходимо заявить свои права и четко осознать, а что нам, собственно говоря, нужно, кто мы есть такие, какие у нас задачи по жизни просто. Смысловые какие-то вещи определить и под эти смыслы сформулировать запрос к исполнительным властям о том, чтобы были пересмотрены нормативы, вот эти самые регламенты, которые на сегодня не дают возможности нам нормально жить. Это серьезная большая задача. Но я так думаю, что если мы действительно входим в состояние вот этого нового мира, нового сознания и новых отношений, это обязательно должно быть решено. Вот как-то так. Благодарю, Марина. Благодарю, Сергей. То есть у нас новый мир и новая архитектура, новое сознание. А сколько населения должно быть в городе максимальное для его правильного, осознанного, осознанной жизни? Я могу ответить, наверное, да, Сергей? Ну, ты дополнишь, если что. Хорошо. Мне кажется, должна быть пересмотрена вообще, в принципе, концепция проживания в пространстве. То есть необходимость сохранения городской застройки, она безусловна. Нам так или иначе нужны города, нужны вот эти места концентрации и активной деятельности. Но, с другой стороны, человеку для полноценного развития, вот как бы это один аспект, и не отдельному уже человеку, а роду человеческому. То есть вот каждый из нас может как бы в двух ипостасях себя увидеть. С одной стороны, как индивидуальность, с другой стороны, как представитель своего рода. Да? Так вот, роду, чтобы как-то себя определить и иметь возможность продолжать себя во многих поколениях, роду необходима земля. Более того, если мы пытаемся осознать себя как народ, то у нас должно быть достаточно большое количество родов, ну, может быть, не очень большое, но тем не менее, некоторое количество родов, которые реально владеют землей. И вот эта форма родового владения и родовой постройки, я думаю, это тоже одна из форм, которая определит и численное какое-то количество, и принцип застройки. Потому что род полновесный начинается где-то, ну, с не меньше там 200-250 человек. Тот, который может уже себя содержать, у которого достаточно активный ресурс и многопрофильность в производстве там необходимых каких-то вещей. Вот. И вот эта взаимосвязь проживание на определенной территории и плотности этого проживания, она как раз и обуславливается тем, что вот она есть родовое какое-то место, не один гектар и не десяток гектар, а это существенно большие территории, у которых наверняка будет какой-то центр более плотной застройки и будет периферия. И вот эти очаги родовых каких-то мест проживания, вот я даже не хочу говорить город, да, место проживания рода, оно может быть определено именно многочисленностью самого рода. И тут как бы обратный отчет. Высокоплотная городская застройка, не обеспечивающая себя ресурсом, это вопрос прошлого. Мы должны переходить на именно новую форму, когда локация, где проживают люди, имеет достаточное количество окружающей земли, способной этих самых людей обеспечить необходимым ресурсом. То есть должно быть более равномерное распределение людей по поверхности земли. Слава богам, у нас вроде бы как бы земли немало. Вот. Но на сегодняшний день возникли вот эти гипертрофированные очаги поселения, называемые городами, в силу искаженной системы ценностей. У нас деньги перестали быть эквивалентом, они стали самоценностью, и они породили процесс искаженный. Почему вот в городах сейчас такое массовое скопление людей? Да потому что это не связано с какими-то материальными процессами, а потому что именно в городах деньги делают деньги. И все. Этот процесс, если будет изменен, если мы переходим на более естественное существование, если вот эти единицы возвращаются в свой нормальный статус, то и в городах нет необходимости в такой плотности и в таком функционале. Нам не нужно будет такое количество менеджеров, нам не нужно будет такое количество офисов, потому что там происходят вот эти самые пустые манипуляции. Нам нужно перейти в более естественное природное состояние. А оно подразумевает, как любая природа регулирует численность и плотность любой жизни на своей территории, да, не слишком высокую плотность. Там, ну, для примера, высокоплотной природной как бы среды, там джунгли, допустим, да, ну да, там все достаточно плотно. Но тем не менее, у этой плотности есть свой определенный предел. Есть ярусы и есть там определенные микромиры. Все то же самое. Нам нужно вернуться к природному пониманию и к естественным задачам существования, что мы должны употреблять в пищу то, что растет на ближних территориях. а не привозить это за 3-9 земель. Мы должны использовать стройматериалы, которые находятся где-то в ближайшем регионе, а не на другом конце планеты нашей. Да? Это естественно. Мы должны вернуться к естественному образу жизни. Естественный образ жизни — это города с населением, не превышающим там, 10-15 тысяч человек. Это малые города. Вот. Ну, Сергей, наверное, меня сейчас дополнит в смысле цифр. Города могут быть немного разные по количеству населения. И это зависит от того, в какой местности этот город. Если сельская местность, то города могут быть небольшие. Там 20-30 тысяч. Если это целый районный центр, то может быть 200-300 тысяч. И такие города есть у нас, мы можем их увидеть. То есть мы все центры, все старые центры городов, все старые центры, они все имеют примерный размер. И размер, и население в прошлом. Сейчас это все уже разрослось, но вот изначально это были нормальные по размеру города. И в России тоже города реки. Маленькие города, было очень много маленьких городов, и в Европе тоже. Так что это исторически подтверждено, и нам нужно только этот опыт посмотреть внимательно и использовать его в своей жизни. Все. Сергей, а скажи, 300 тысяч человек в одной точке не будут загрязнять природу вокруг себя? Смотря какой размер имеет эта точка. Если это распространенная, расширенная точка, то есть достаточно большое пространство. А какое должно быть пространство? Ну вот, допустим, размер города Пушкин или Павловск. То есть вот эти вот старые города, они примерно сейчас имеют такой размер по населению. Они сейчас немножечко увеличены, а изначально они были поменьше. Я как-то анализировал все старые центры европейских городов, и вот они были как раз, начиная от 20-30 тысяч до 200-300 тысяч примерно. Конечно, если столица, то это побольше плотность. Если просто город, то плотность поменьше. Я зашел в Википедию. Здесь написано 17 тысяч сейчас проживают в Павловске. Ну, значит, еще меньше, чем я предположил. Ну, хорошо, благодарю. Переходим ко второму вопросу. Вопрос пришел от Андрея. Что за книги у Сергея Балута и Марины Макаровой? И как они называются? Но это книги по ведической архитектуре. Я, наверное, сейчас смогу показать, как они выглядят. Это вот двухтомник. Здесь очень четко по полочкам все разложено. А это новое. Это книга 16-го года, двухтомник. А это книга 20-го года. Новая архитектура новой эпохи. Вот здесь очень много знаний, если их прочитать, то это будет просто достаточно информации для того, чтобы построить гармоничный дом. У Марины тоже есть свои книги по сажениям. Вот она может про них рассказать. Да, у меня есть переизданное уже многократно практическое руководство по работе с саженями. Я, к сожалению, сейчас не могу показать, у меня под руками нет. Оно находится в продаже в издательстве «Концептуал». Вот. Ну, а так в целом я сейчас перешла немножко в другой формат. Я не пишу книг, я работаю на семинарах, лекциях. И вот в рамках русской архитектурной школы сейчас записываются уроки, которые будут в постоянном доступе. И ну, это вот пока такой формат. Возможно, на основе лекций и вот этих всех занятий со временем будет собрано еще какое-то издание. Вот лежит уже не первый год книга, которая написана совместно с Анатолием Федоровичем Черняевым, но для ее выпуска нужны средства, поэтому пока она лежит. «Фундаментальный труд», «Русские сажени», там совместная наша работа многих лет, но пока вот она не издана, к сожалению, она лежит в полуфабрикатном состоянии. Анатолий Федорович ушел, вот, но черновик у меня остался. Благодарю. Продолжаем отвечать на вопросы. Вопрос пришел от Любомир Петров. Как архитектурой дома и постройками улучшить энергетику деревни, улицы, места? На какое расстояние учитывать постройки соседей? Благодарю. Ну, я могу ответить здесь. Законы природы, они одни и те же. И просто масштаб разный. То есть дом или участок, или поселок – законы одни и те же. И если мы создаем поселение, или там, допустим, эко-поселение, то мы точно так же следуем всем тем законам, о которых я сегодня рассказывал, только в масштабе поселения. Конечно, скажем, должно быть пространство какое-то жизненное, и лепиться, скажем, один участок к другому хорошо, но в противоположном направлении тоже нехорошо. Например, гектар или два гектара человек взял, а потянуть не может эту землю. И она зарастает там бурьяном, потому что не хватает времени, не хватает сил. То есть должно быть столько земли у человека, сколько он может обработать. Вот такая вот характеристика. У наших предков была такая характеристика. Люди брали столько земли, сколько они могут обработать. И у кого-то были большие участки, у кого-то меньшие участки. Ну, тут, наверное, еще есть смысл добавить идею о том, что поселок строится вокруг какого-то важного места. И у людей формируется сознание в том случае, когда есть место силы поселка, когда есть смысловые какие-то ориентиры, и ситуация в целом для всех людей складывается более благополучно и более наполненно, когда те или иные постройки уместны. Вот то, о чем говорит Сергей, что есть определение определенных сил, их взаимодействия, да, и соответствие построек сторонам света, там, каким-то определенным природным факторам. То есть есть смысл рассматривать и собственный дом, и какие-то общественные постройки, и не только постройки, но и площади, как бы пустоту в том числе, как объекты, которые могут существенно скорректировать в целом жизнь какого-то поселения. Марина, а скажи, вот на каком расстоянии нужно строиться от соседей? Ну, скажем так, для того, чтобы дом нормально себя проявлял, не в смысле пожарной безопасности, как на сегодняшний день регламентируется. Да, сегодняшний регламент там минимум 6 метров, пожарный разрыв просто. И это определяет нарезку участков чаще всего. Нет, с точки зрения мер, допустим, сожженных, есть совершенно определенная модульная сетка, что минимальное пятно проживания вот, для семьи – это 8 модулей человеческого тела. Это минимальное пятно. То есть берете вот, размах рук или свой рост, 8 раз отмеряете, и это то пространство, которое должно быть вокруг вашего дома. Если у вас дом ну, там, средних или небольших размеров. Если больших, то этот модуль должен быть увеличен вдвое. Так вот, получается, что если близко стоят дома, ну вот к как у нас сейчас обычно участки выстраиваются. Чаще всего эти модули начинают пересекаться. То есть у нас габариты стандартных участков, там, скажем, 20-25 соток, они не позволяют сделать нормальный разрыв между домами. Поэтому это вопрос к организации поселений, во-первых. А во-вторых, вопрос, в принципе, к взаимоотношениям. Потому что чужие между собой люди, они должны жить на достаточно большом расстоянии друг от друга, чтобы не перемешивать энергию свою. А люди близкие по духу, люди, находящиеся в родстве, вот тут совершенно другая история. Это могут быть вообще сблокированные дома, потому что у них одна энергия, одна сила, и проживая друг с другом рядом, они наоборот усиливают друг друга. И тут мы приходим совершенно к другому выводу, что если это родовое поселение, то там достаточно плотная может быть застройка. Там вообще другой принцип работает. Поэтому вот эти самые разрывы, они актуальны, когда мы строим коттеджный поселок индивидуальных домов, вот этих самых людей, которые живут сами. То есть это формат прошлого, ушедшая жизнь. Рассматриваться, я думаю, в ближайшей перспективе уже прямо будут поселения совершенно другого характера. Благодарю, Марина, за ответ. Продолжаем. Дмитрий Акимов, как думаете, есть ли перспектива строительства, первое, купольных конструкций в жилых и административно-бытовых сооружениях? Второе, так называемых жилых домов? И третье, мельниц для обеспечения поселений? Ну, давайте с первого вопроса. Купольных конструкций в жилых и административно-бытовых сооружениях. Любая форма дома имеет свое назначение. И вот купол имеет назначение концентрировать энергию в центр. Это хорошо в храмах использовать купол, либо в школах, например, медресе, там тоже купола могут быть над классами. А для жилых домов купол неблагоприятен. Вот так вот. Марина. У нас была посвящена этому достаточно обширная тема в наших эфирах о том, что вообще в принципе форма работает определенным образом, что это своего рода программа, которая определяет процессы внутри себя. Да? По сути, мы знаем базовых три формы. Это сфера, куб и пирамида. И вот каждая из них задает свой какой-то самостоятельный процесс, который, опять же, уже произнесено было это слово, должен быть уместен. В каждой форме происходит свой какой-то функционал. И там, где нужна концентрация, безусловно, эта форма будет уместна. Будет это жилое или общественное здание, тут уже от того, что там будет происходить. Если, допустим, человек с определенными физическими показателями, да, которым нужно собраться, пожалуйста, строй купол, делай. Там человек, творческого какого-то характера, да, ему что-то нужно такое. Но, как правило, для среднестатистического, что называется, человека, дом – это место жилья, место отдыха, место расслабления. Как можно расслабиться в пространстве, которое концентрирует на себе? Концентрировать-то можно как позитивные, так и негативные факторы. Не забывать вот этот момент. И если ты умеешь пользоваться правильно пространством, ты в любом пространстве найдешь способ существовать. Вопрос, какими усилиями это будет сопровождаться. То есть какое-то пространство сложнее обустроить, какое-то легче обустроить. Сколько у нас было проектов сферических домов, купольных, разных там и геокупола, и хребтовые, и всякие разные. Честно говоря, чисто практически круглый дом очень трудно организовать. Особенно, когда знаешь, в каких зонах жить нельзя. И там, ну, реально вот, вот место, где человека можно безболезненно разместить, ну, очень неэффективно получается, очень мало места. Поэтому моя рекомендация, особенно для тех, у кого ограничен финансовый ресурс, вот, ну, не делать себе усложнений в жизни. Нет в этом особой никакой необходимости. Строительный материал у нас в основном все линейные. Ну зачем из них вот пытаться что-то там изобретать? Да? Купол – характерная форма для, допустим, мелкоштучного какого-то материала, там, для кирпича, для глины, когда вот обмазывается просто. Это для южных регионов, да, там очень много это используется и в любом формате, но они не крупные, эти купола, как правило, это локальные какие-то небольшие конструкции, небольшого диаметра, а крупные, собирающие мощную силу, вот как Сергей говорит, это сакральные сооружения, причем там не чистый купол, а там обязательно делается там еще целая куча всяких надстроек, подстроек, для того, чтобы это работало уже в комплексе. А сама по себе в идеале вообще полностью круглая сфера, ну, это идеальная фигура. Это идеальная фигура, для которой сила тяжести – это отягчающий фактор еще ко всему прочему. Ну, вот. Продолжаем отвечать на вопросы. Итак, есть ли перспектива строительства так называемых живых домов? Ну, вот я уже сказала, жилье… как бы по эстетическим соображениям, да, но оригинальное, интересное. По энергетическим характеристикам, когда это уместно, вот эта высокая концентрация, там определенный процесс, который осуществляется в этом пространстве. Жилой дом тоже разный может быть, да, кто живет в этом доме. Но массово, для того, чтобы прям вот, ну, большое количество людей сопоставило себя со сферой, нет. Цилиндр еще может быть, но точно не сфера. Потому что, ну, просто даже психологически, когда много наклонных поверхностей, и ты под ними как бы вот, ну, нет пространства, пространство для мысли сокращается, да, это суета, это тебе вот что-то со всех сторон давит, как-то кривит тебя. Ну, зачем, что это такое? А особенно, когда мы говорим, что, допустим, сфера не очень крупного масштаба, но в которой нужно сделать нарезку помещений. Это вообще катастрофа. Объясните мне, зачем нам нужно нарезать, особенно там, помещения прямоугольные, вот в этой вот круглом пространстве. Ну зачем мы себе такие сложности устраиваем? А когда комнаты получаются трапециевидные, с острыми углами, это вообще... ну, нелогично, как минимум. Поэтому, не знаю, в моем понимании красива форма, когда она полностью раскрывается. Когда это цельная сфера, вот одно помещение, целая сфера. Прекрасно. Бери и пользуйся. Но понимаете, что это за масштаб получается? Допустим, вам нужно там 5 комнат, каждая из этих комнат будет отдельной сферой. Это что за сооружение будет? Ну, это возможно. Но это площадь там, ну, минимум там, от 30 квадратов. Потому что меньше она просто, ну, конструктивно не имеет смысла. Это дорогое строительство прежде всего. Если следовать ну, вот, пониманию о том, как работает форма. Да, я сказала. Сергей, что ты думаешь по этому поводу? По поводу живых домов? Живые дома мы как раз сейчас и строим, проектируем. То есть мы учитываем все характеристики, о которых я сегодня в самом начале рассказал. И при проектировании дома как раз все учитывается. И энергетика, и духовные программы. Все влияет положительно на людей, живущих в этом доме. И такой дом, можно сказать, живой. Там больше или меньше. Дело в том, что тут есть сложности, потому что заказчик вмешивается у него есть свои хотения, свои видения, какой нужен ему дом. И вот это вот хотение или свои видения, раз они изменяют и ухудшают ситуацию. Но если человек очень сильно хочет вот именно так, то я сообщаю, что будет вот эта вот такая характеристика. Но если он продолжает настаивать, то я делаю так, как человек хочет. И получается уже по энергетике чуть-чуть похуже. А так мы делаем сейчас живые дома в русской архитектурной школе. Благодарю, Сергей. Да, я могу дополнить, кстати, вот именно на сайте русской архитектурной школы прямо есть, по-моему, даже два занятия, две лекции, посвященные именно формам архитектуры в чистом виде. Вот как работает сфера, как работает пирамида, как работает цилиндр, что-то там еще сейчас точно не вспомню. Ну, в общем, прям вот отдельные темы, которые с иллюстрациями, с подробным разбором, что и как происходит. Поэтому, кого эта тема прям глубоко интересует, милости просим, заходите на сайт русской архитектурной школы, находите вот эти лекции, смотрите, вникайте. И, ну, я думаю, тема там раскрыта более чем, там не один час как бы изложения, поэтому есть что послушать и посмотреть. Добро пожаловать. Благодарю. Продолжаем отвечать на вопросы Дмитрия Кимова. Есть ли перспектива строительства мельниц для обеспечения поселений? Сферических? Не написано. Вопрос-то был о сферах. Ну, а сами по себе мельницы, ну что, ну это производственный комплекс. Если в поселении есть специализация на именно таком производстве, то да, а если специализации нет и размер поселения как бы ну, не вмещает в себя такие задачи, то зачем? Мне кажется, тут как-то сам вопрос сформулирован, может быть, не очень четко, потому что поселения, вот, ну, по крайней мере, на мой взгляд, не должны быть прям универсальными. Так или иначе, мы пришли ко времени специализации, и каждое поселение может выбрать какую-то свою сферу деятельности. Это совершенно не обязательно производство там первого-второго уровня технологического уклада, да, когда все натуральное. Да нет, мы в современном мире, мы современные люди, ездим на машинах, а не на лошадях, и ходим в кроссовках, а не в лаптях. И это все тоже где-то должно производиться. Поэтому нам нужно мыслить себя современными людьми с современным укладом жизни. И поселения в том числе должны включать какие-то производственные комплексы, специализированные по каким-то темам. Мельница, ну да, мельница, но если это нормальная мельница с хорошим объемом производства, то она обеспечит достаточно большой район, а не одно поселение. Поэтому какой смысл в каждом поселении ставить мельницу? Вот. Как-то, наверное, так. Благодарю, Марина. Сергей, что ты думаешь по поводу мельниц? Ну, я тоже хотел бы сказать, что все зависит от необходимости. Если есть необходимость в мельнице или там, в любом другом, молокозавод какой-нибудь, завод по переработке там, овощей или фруктов, консервировать эти фрукты, это все, если в этом есть необходимость, то эти здания возникают. Если необходимости нет, то они не нужны. Вот тут все очень просто. Вопрос добрососедства. Если сосед у тебя закатывает промышленным образом огурцы, то ты занимайся помидорами. Ответы приняты. Продолжаем отвечать. Вопрос задает Андрей Федотов. Предки жили в гармонии с природой. И зачем было убивать живое дерево, если рядом стояло сухое, отжившее? Не зарабатывают ли они карму в этом случае? Не нарушается ли здравый смысл? Я могу тут ответить. Нет, карма тут не зарабатывается. Дело в том, что растительное царство, оно донорское относительно человека. То есть для человека оно донорское. И оно существует для того, чтобы человек его использовал. Что он огород выращивает, что он сад выращивает, что лес выращивает. А есть такой странный взгляд на вещи, что вот то, что похоже, вот это нам и нужно. То есть деревья сухостой, вот мы давайте его возьмем, потому что оно все равно уже мертвое, а на самом деле оно мертвое, и человек будет жить в мертвом пространстве, в пространстве из мертвых деревьев. И будет негативная у него энергетика в этом доме. Поэтому это неверная позиция. Нужно иметь здоровое дерево, положительную энергетику дерева для того, чтобы потом благоприятно жить в этом доме. Вот так вот. Сергей. Это примерно, наверное, то же самое, что какую морковку съесть, да, которая хорошая, красивая, зрелая, или какая-нибудь червивая, которую уже покушали. Мне кажется, вопрос так вот на поверхности это лежит. Очевидно, что если ты хочешь наполняться силой, то используй то, что несет в себе силу. У меня вопрос к вам. А может ли человек быть для кого-то донором? Конечно, может, да. Может ли кто-то думать точно так же, как мы думаем, как Сергей, например, сказал про растения? Так все сбалансировано, конечно же, да. Да. И периодически наша роль меняется, мы то донор, то подбираем какую-то энергию. Один и тот же человек в течение дня несколько раз может сменить состояние. Поэтому тут нет вот это вот только так или только эдак. И вообще вот эта дуальность восприятия, вот это хорошо, а вот это плохо, ну, это неправильный подход. Состояния разные, и опять же, все в свое время и все по уместности. В какой-то момент у человека бывает избыток силы, ему наоборот вообще сбросить ее надо. А в какой-то момент недостаток силы надо принять. Если два человека встретились, один с избытком, другой с недостатком, вот этот обмен, он не будет ни вампирством, там, ни донорством. Это нормальный обмен. У тебя есть избыток — отдай. У тебя есть недостаток — ну, попроси, получи то, чего тебе не хватает. А дальше этические вопросы. Ты берешь сам, просишь, или тебе дают, или ты отнимаешь. Вот в чем вопрос. Это мы сейчас, вы говорите про энергетический план. А так я сейчас спрашиваю, а про физический план. Да. Может ли человек просто быть донором, то есть они будут кто-то его просто поглощать? Но как мясо. Дело в том, что существует иерархия творящих сил. И человек находится в этой иерархии близко в нижней части. И его тоже энергетически потребляют более высокие существа. Можно назвать это боги. Вот когда, допустим, есть такое понятие «славы богам», нужно петь или там молиться богам. Это что такое? Это как раз выделять энергии в сторону богов. И кормить их. Кормить их, да. А есть еще нижние иерархии, демонические. Они сами напрягают человека и пытаются его тоже... Провоцируют на сброс. Выброс негативной энергии для того, чтобы попитаться. Так что это в природе сплошь и рядом происходит. И если человек осознан, он это все может распознавать, видеть. И осознанно регулировать. Если ты понимаешь, что нужно отдать, то ты отдаешь ровно столько, сколько считаешь нужным. Да. Без перебора. Благодарю вас за ответы. Продолжаем отвечать на вопросы. Андрей Федотов нас засыпал вопросами. Он спрашивает, Что станет с энергопотоками, истекающими вместе с человеческой энергией из неправильных архитектурных форм? Будут негармоничные формы, будут создавать негармоничные потоки, негативные, несоответствующие. Что значит несоответствующие? Например, огонь на территории воды или вода на территории огня. Это негармоничная ситуация. И вот если такая ситуация есть в доме, то в этом доме есть негатив, который будет постоянно фонить и ухудшать энергетику в этом доме. Тут так. Вопрос еще присутствия человека. Человек в доме, он же как катализатор выступает. Он запускает многие процессы, и за счет собственной энергии, собственной активности он активизирует, собственно, и контур здания в том числе. Вот, поэтому дом, стоящий без людей, и дом, наполненный людьми, это совершенно разные объекты. И разные по отдаче, конечно же. Ответы приняты. Продолжаем. Андрей Федотов, реплика. Предки говорили, что поселение более 10 тысяч человек нарушает баланс между человеком и природой. Вопрос, какие предки это говорили. Вероятнее всего, все-таки это говорили конкретные авторы нашего времени. Источники, приводящие, допустим, численность городов Гордарики, каковы? Сколько было городов и какой численностью? И как долго они существовали? То есть тут, прям таких вот жестких форматов-то нет. Я еще раз говорю, город, который способен себя обеспечить ресурсом, вот это та структура, которая в самодостаточности своей является объектом гармоничного характера. На сегодняшний день разработано достаточно большое количество вполне природных технологий, способных выращивать, допустим, биокультуры, продукты просто, там, овощи, фрукты, на очень маленьких территориях. Поэтому, допустим, там биовегетарии с возобновляемыми вот этими червефермами, да. Одно дело у тебя поле, там гектары, а другое дело у тебя все это сконцентрировано, да еще на этажах. Это тоже естественное выращивание, но оно не экстенсивного территориального освоения. Поэтому тут не надо так однозначно прям смотреть на эти вопросы. По каждому из вопросов всегда существуют какие-то варианты. И, мне кажется, нужно быть более гибким и смотреть в сегодняшний день с точки зрения оптимальности технологий разработанных. Потому что есть технологии, которые несут откровенный вред и природе, и человеку, а есть технологии, которые вполне в ладу и с тем, и с другим. Мы же не отказываемся от технологического уровня, да? Все-таки мы наработали его, и это естественный прогресс человечества. Почему мы должны от него отказываться? Сергей, что-нибудь дополнишь или переходим дальше? Тут уже все сказано. Тут все уже Марина нам рассказала. Тогда продолжаем. От кого думаете вопрос? Андрей Федотов, правильно. Является ли позитивным фактором внутренние углы, привлекающие энергию в помещение? Все зависит от задачи. Если надо привлечь, то будут позитивным. Вопрос, откуда еще берется энергия, куда направлена. То есть это слишком общий поставленный вопрос, мне кажется. В каждой конкретной ситуации он может быть рассмотрен и как позитивный, и как негативный фактор. Хорошо. Анна Швед, здравия. Значит, настроенные высотки скворечники обречены. У нас сложилось мнение, что в городах удобство и комфорт, а деревни заброшены с экстремальными условиями. И этот страх глубоко засел в головах. Обречены высотки-скворечники? Это как бы такая дуальность мировоззрения. Или-или. Или так, или эдак. А на самом деле нет такого, что в поселке все так плохо, а в городах... Вообще, когда обычно сравнивают города и поселки, то почему-то все негативные качества поселков рассматриваются и все негативные качества городов рассматриваются. А на самом деле и у поселка, и у города есть свои положительные качества. И новые города, они будут совмещать положительные качества города и положительные качества поселка. То есть близость к природе, больше участки будут. Кроме того, конечно, самый центр города может быть многоэтажный. А потом дальше уже высота застройки может быть уменьшена. Но одним словом, у нас мы это дело как раз рассматривали, что нам нужно при проектировании городов брать лучшие качества и из города, и лучшие качества из деревни, и совмещать их в новых городах. Все. Мне кажется, вопрос масштабности среды должен просто четко выдерживаться, потому что когда человек находится в искусственной среде, ну то есть вот построенные здания, которые по масштабу выше деревьев, это уже некомфортно. Когда городская среда вот в балансе, что деревья и дома, ну как-то сопоставимы, это нормально, и психологически человек чувствует себя в какой-то, ну, более-менее пространстве сбалансированном. Вот. Потом есть еще такой момент, вот мы часто говорим предки-предки, да, а какого периода предки? Ну давайте посмотрим, там отмотаем, там, ну, 500 лет назад, допустим, средневековые города, какой они этажности были? Так, извините меня, 5-7 этажей – это нормальная застройка средневекового города. И это совсем даже не маленькие домики. И это уже достаточно высокоплотная застройка, ну, по крайней мере, в то время уже и достаточно крупные города были. А если еще дальше отматывать, ну, у нас, вообще говоря, история, конечно, еще тот фактор по непредсказуемости, но те объекты, которые мы, ну, можем реально на сегодняшний день видеть и как-то соотнести с каким-то временным интервалом, там, ну, скажем, до 1000 лет назад, да не такие уж маленькие постройки, и, в общем-то, масштаб сооружений достаточно монументальный и объемный. Да не надо так уж прям всех сажать в избушки. Избушки – это уже вынужденная среда в результате большого количества катаклизмов. Мы видим искаженную среду, и мы в ней выросли. Это как вот, ну, если брать, допустим, жилую застройку хрущевского периода, да? Люди, которые выросли в этой застройке, для них это естественная жилая среда. Но люди, которые знают, что такое, допустим, архитектура сталинского времени или дореволюционная, с высотой потолков, с толщиной стен, с вот этой аурой, которая присутствует в этих зданиях, для них хрущевки – это убойное какое-то место, в котором вообще в принципе существовать нельзя. И люди, которые вырастают в квартирках вот в этих, там, в 9 квадратных метрах комнатки, да, у них сознание меняется. Это люди вообще другой формации. Поэтому масштаб внешний, масштаб улиц, там, площадей и вообще городов, и масштаб непосредственно жилого дома, комнаты, это все очень важно, и важно понимать, что все должно быть соотнесено гармонично. Человек – это не только физическое тело, у него несколько оболочек, и об этом сейчас достаточно большое количество информации. Так вот, эти все оболочки требуют пространства. Если мы человека погружаем в слишком плотную среду, он испытывает очень серьезный дискомфорт, который сказывается и на психологическом состоянии, и в конечном итоге и на физическом. Почему так много вот горбатых, прижатых, там, скособоченных каких-то? Да в том числе и поэтому. Помещение высотой меньше 3,5 метров, оно нас прибивает и сознание, и физику. Как-то так. Благодарю, Марина. Ты говорила про 9 квадратных метров, и у меня вопрос созрел. А какая должна быть площадь детской комнаты? Дети – состояние временное. они вырастают и достаточно быстро. Поэтому ориентироваться нужно на нормального взрослого человека. И минимальный модуль пространства, меньше которого строить вообще нельзя, это удвоенный модуль роста человека, то есть рост, размах рук. Вот, в среднем рост человека 1,70 м. Ну вот умножайте на 2 и получаете и ширину, и высоту помещения в минимальном модуле. Благодарю, Марина. Продолжаем отвечать на вопросы. У нас на сегодня еще 4 вопроса, все от Андрея Федотова. Первый вопрос. Нет ли противоречия в положении, что солома быстро теряет энергетику, если она закрыта натуральным штукатурным слоем, непосредственно контактирующим с человеком? Но если она закрыта, то эта закрытость соломы ее как раз ограничивает. Излучение энергии этой соломы, чем больше эта солома открыта, то есть мы можем, допустим, вот из соломенных блоков построили дом и обмазали немножечко глиной. И если эта толщина небольшая, то солома будет довольно быстро излучать энергию. Ну, то же самое, что трава. Любая трава быстро расходует энергию. Вот корове 3-4-летнюю траву уже не скормить. То есть она ее не будет есть, потому что в ней ничего нет, ну, по энергетике. И если мы толще делаем слой, закрывающий эту солому, либо, скажем так, проливаем эту солому полностью шликером, то есть глиной насквозь, и получается саманные блоки такие, то излучение энергии сокращается. То есть глина в этом случае стабилизирует солому, не дает ей очень быстро расходовать свою энергию. И тогда эта энергия может выделяться 10 лет, 12 лет, 14, в зависимости от количества глины, от самана. Ну вот на Украине из самана строят дома. Это как раз солома, смесь соломы с глиной. И такие дома стоят 40-50 лет, пока не состарятся энергетически. Вот такая характеристика. И чем больше солома открыта во внутреннее пространство, тем быстрее она отдает свою энергию и быстрее становится пустой, я бы так сказал, без энергии. Тут все естественно. Всё. Марина? Ну, достаточно сказано, как бы ключевой фактор, чем дольше живет растение и дольше набирает энергию, тем дольше потом оно его отдает. Конструкция из дуба или конструкция из соломы. Просто, ну вот, сопоставьте, и все станет понятно. Благодарю. Второй вопрос. По поводу стоячей волны в помещении. Можно ли ее существенно уменьшить за счет неровности штукатурки? Нет, это бессмысленное действие. Стоячая волна, ну, это такое интересное само по себе явление. Для того, чтобы убрать эффект именно стоячей волны, если он не нужен, необходимо убрать параллельность стен. Почему в большинстве старых зданий есть определенная кривизна геометрии не поверхности стен, а именно сами стены не ортогонально стоят. Но это примерно то же самое, как вот звуковая колонка. Для того, чтобы звук выходил из нее, ее чуть-чуть делают с рассветом, говорят. Вот, ну, как бы как вот у трубы расширение происходит. И за счет этого волна получает движение. Поэтому если хочется убрать эффект стоячих волн, то необходимо стены чуть-чуть разводить. Это задает вот это движение всех потоков. Ну, с энергетической точки зрения пространство будет более активное. Ну, у стоячей волны как плюсы, так и минусы. Как бы тут прям так сильно на нее фиксироваться, что это негативный фактор, я думаю, не стоит. Сергей, что-то дополнишь или поедем дальше? Поедем дальше. Лестничные марши, свесы кровли, учитывается в расчете внешних габаритов дома по саженной системе? Ну, то, что касается сажений, достаточно подробно изложено в лекционном материале. Могу так вот, ну, если коротко, то основную работу совершают капитальные конструкции, то есть стены здания. Причем рассматривается несколько вариантов работы. Если достаточно толстая стена, то учитывается либо внешний, либо внутренний контур. Если это стены каркасные или деревянные, то, как правило, учитывается ось конструкции. И все пристрои, крылечки, свесы, балконы, эркера там и прочее все, оно просто должно быть в модуле. Но основной габарит здания все-таки в приоритете, и работать будет наиболее массивная большая конструкция. Все. Сергей? Ну, если стены ровные, прямые, там, например, каркасный дом или кирпичный, то внутренний размер учитывается. А если сруб, там бревно, то средний размер учитывается. Или там брус, если, то средний размер учитывается. Ну, в общем, такое правило. Последний вопрос на сегодня от Андрея Федотова. Формы оконных проемов округлой формы какое отношение имеют к энергетике дома? Тут имеет значение не то, чтобы форма окна. Если у этого окна нет железобетонной перемычки, а арка из кирпича, то тогда это положительный фактор. А если это перемычка железобетонная, то фактор отрицательный, потому что железобетон, он негативную энергетику несет в дом, и арматура там тоже негативную энергетику несет в дом. Поэтому, скажем, круглые завершие окон – это положительный фактор. Но нужно его делать арочными, выкладывать в виде арок. Все. Марина, что-то дополнишь? Ну, в этой части Сергей, наверное, большую часть информации излагает, поэтому я присоединяюсь, да. Железобетон – это специфические конструкции, и с ними надо аккуратно работать. Если есть возможность избегать этих конструкций, то, конечно, лучше это делать. И перемычки, выполненные кладкой, а не в бетоне, они эстетичнее и по многим параметрам более позитивны. Да. Благодарю. Это был последний вопрос на сегодня. И по нашей традиции, которую вы уже знаете, по завершению нашего эфира скажите что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Сергей, Марина, кто первый? Ну, без разницы, наверное. Без разницы. Я думаю, что нужно быстрее переходить на гармоничные живые дома и на гармоничную живую архитектуру. Вот это вот хорошая задача. Все. Марина? Я приглашаю всех наших слушателей в новый мир, в новое сознание и в новые пространства. Давайте мыслить по-новому и строить так, как мечтается, так, как должно быть, а не так, как мы вынуждены делать по каким-то стесняющим нас условиям. Давайте жить, а не выживать. Полностью согласен с вами. Итак, ну что же, благодарю вас, Сергей, благодарю, Марина, благодарю за ваш труд, за ваши передачи, за ваши знания, которые вы передали через наше Народное Славянское Радио. Ну и, конечно же, за ответы на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Благодарю слушателей за ваши вопросы, за вашу поддержку Народного Славянского Радио. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.